«Ваш заказ», — раздалось из окна МакАвто. «Вовремя. Я покажу тебе мое любимое место, тут недалеко. Берег реки на холме, с которого видны, как на ладони, огни города, поющие в траве сверчки и соловьи. Красиво. Я приезжаю сюда, когда мне хочется тишины. Тут она чувствуется иначе. Да, в этом что-то есть. Решил поделиться с тобой». Мы стояли молча, смотря вдоль на огни большого города. Этот спонтанный пикник напоминал что-то уютное и легкое одновременно. Антон подошел ко мне ближе и положил руки на плечи, привлекая в объятия. «Не замерзла? Ты пахнешь нереально приятно. Все-таки на курсы пикапа ходил?» — улыбнувшись, ответила я. «Нет, фильмов много смотрел про любовь. Многообещающе. Романтик?» «Что есть, то есть». Телефон завибрировал оповещением о входящем сообщении. Голосовое сообщение от Андрея. «Антон, я отойду на минутку?» «Можешь сесть в машину, я подожду». «Здравствуйте. Мне нужны чулки женские моего размера». Минутные паузы. «Сколько Дэн? Какого цвета?» «Белые и черные. Сколько Дэн, не знаю. На свой вкус посмотрите». «Отлично, с первым этапом справился, но мы договорились, что ты мне пришлешь фото». «Сам не думал, что это будет так просто. Хорошо помогает в моменты, когда перегруз». «Это я уже понял. Через 5 минут пришлю фото. Ты занята? Не чувствую вовлеченности с твоей стороны». «Она тебе не нужна. Ты сам прекрасно справился. Просто сделай фото и вышли. Без лица, в черных чулках. Есть моменты, которые тебе самому надо испытать, чтобы узнать себя нового». Антон все так же стоял, облокотившись на капот. «Смотри, вон там вдали есть башня. От нее свет всегда так забавно направляется в небо, как портал. Тож, только давай не будем про то, как корабли бороздят просторы». «Меня так называла мама в детстве. Тебе подходит?» «Редко бывает, что хочется с человеком просто стоять рядом, и чтобы время остановилось, и вся суета осталась за кадром». «Это здорово, но нам пора ехать. Мне вставать завтра рано». «Жаль. Не вижу причин для сожалений, хотя грусть тебя накрыла прилично». «Это тебе парень твой звонил? Будем считать, что так. Едем». «Спасибо, что показал мне то место. При немного других обстоятельствах я смогла бы проникнуться атмосферой, но мне уже пора спать». На прощание, поцеловав щеку, проговорила я. Совершенно не хотелось сумбурных ситуаций, но так бывает, когда в какой-то момент своей жизни выбираешь повышенную активность. «Мне кажется, ты совсем другая. Не стоит об этом думать. Мы просто попили вместе кофе. Не вздумай накручивать себя или придумывать историю. Тем более, что ты отличный тренер. Не хотелось бы тебя терять из-за того, что ты тоскуешь по любви и отношениям». А дальше... «О, я ушла. Спасибо, что подвез и за такой приятный вечер. Тебе спасибо. Иди, я подожду, когда ты включишь свет, и потом уеду». «Ми-ми-ми, довольно, езжай домой. Меня в эти романтические сопли не затянуть. Я в безопасности, дуреха. А я нет. Погладь меня». «Где?» «По голове, блин, Антон. Ну вот, все испортил. Я ушла». «Двери заблокированы», — засмеялся он. «Иди уже, поглажу. Как раз больше пропитаюсь твоим ароматом, чтобы заснуть с ним и проснуться». Оповещение о полученной СМС громко прервало диалог. «Все понял, не задерживаю, можешь идти. Сладких снов, взаимно». Как же давно я не возвращалась домой, чтобы, сняв обувь, тихонько, в приятной истоме, вдохнуть аромат рук, которые сохранили тепло после встречи, когда в состоянии окрыленном ожидаешь сообщения и пожелания сладких снов. Телефон зазвонил. «Моя госпожа, ты посмотрела?» «Андрей, я же говорила, без моя». «Ну, ты видела это?» Включив динамик на телефоне, я открыла файл. «Охренительно! Мне идет. А ты сам как считаешь?» «Мне нравится. Во сколько у тебя завтра заседание?» «А ты откуда знаешь?» «Андрюш, я же взрослая девочка. Ты ты предсказуем. 12:00. Тогда следующий пункт игры. В 11:45 я жду фотографии твоей, на которой будет понятно, что ты в чулках под брюками. Это анреал. Значит, ты не особо хочешь получить максимум от себя. Это нужно тебе, а не мне. Что мне это даст? Какого числа ты прилетаешь? Послезавтра. Вот послезавтра с белыми чулками ко мне. И тебе выбирать, узнаешь ты или нет, зачем все это. Спокойной ночи. В дверь позвонили. Антон, я же забыла включить свет. У тебя все в порядке? Ты все это время ждал? Скорее решался. Я рада, что ты вернулся. Доброе утро, малыш. Обняв сзади, сонным голосом разбудил меня Антон. Доброе, сладко потягиваясь, ответила я. Мне на работу надо собираться. Давай вечером сходим куда-нибудь. Я занята вечером, не обижайся. А завтра? А завтра будет завтра. Иди в душ, а я пока придумаю что-нибудь с твоим ПП-завтраком. У нас есть еще немного времени для утреннего секса. Многообещающе, уползая под одеяло, прошептала я. Мы завтракали на кухне, в приподнятом настроении, подшучивая друг над другом. Телефон завибрировал, пришло сообщение. «Надеюсь, мой сюрприз тебе понравился больше, чем мне, твоя розовая свинка. Регулярный секс еще никому не причинил вреда». «Антон, ты мне ничего не хочешь рассказать про настоящую причину твоего присутствия здесь? Это что-то изменит? Все же хорошо». «Когда ты мне планировал это сказать?» «Я не планировал, Лиз, не заморачивайся, тем более, что ты давно была мне симпатична. Просто не знал, как начать». «Но ты и хам». Издержки воспитания. Антон встал из-за стола и протянул руки ко мне. «Убирайся вон!» «Да ладно тебе! Когда мне прийти еще раз?» «Пошел вон!» Этот город, покрытый тенью печали, суетой фонарей, освещающих улицы, где за масками скрыты нелепые игры, где границы реальности стерлись в бокалах, где бегут кто куда в отчуждении люди, где сердца перестали стучать в ритм вселенной, где всему есть цена, где всему есть замена, где, открывший дверь, сердце без страха упрека признается другими слабым, ничтожным, где для близости статуса, кроме интима, все считается в брошках, монетах, заколках. Рыночная экономика в сомнительной адаптации, определения, натянутые на неподготовленные умы людей, квантовый скачок в никуда из старой системы, когда считают, что можно нехватку знаний подменить купленными в переходе аттестатами и дипломами. Я такая же участница всего этого великолепия, в запасном резерве со статусом не сложившегося призывника. Откуда-то уже вытолкнули, а этапировать вроде как и некуда. Создаю на временном пункте пребывания прочные сваи своих стереотипов и наблюдений, как альпинист при восхождении на вершину на леднике холодного сердца. Готовность открываться навстречу мечтам каждый раз пресекается жестко с пометкой «Ошибка системы».